Гривс понимающе поднял уголки губ вверх, ожидая, когда же собеседник перейдет к описанию тайной комнаты. Что до второй загадки, никто из ныне живущих не находил в нее вход. Из истории известно лишь, что, разойдясь во взглядах с другими основателями, Салазар Слизерин оставил в замке тайное помещение, в котором живет чудовище. И снова нечто, связанное с этим темным волшебником древности. Гривс почему-то совсем не удивился. И вы не боитесь, что чудовище может вырваться наружу и напасть на студентов? Это всего лишь легенда, мистер Гривс, как будто потешался над его доверчивостью Дамблдор. Старинный замок, конечно, хранит множество тайн, но это самое безопасное место на Земле. Дамблдор говорил о Хогвартсе с огромной теплотой и любовью, было совсем неудивительно, что вся его дальнейшая жизнь связана именно с этим местом. Едва они подошли к дверям из замка, намереваясь осмотреть прилегающие территории, небо громыхнуло и горизонт разделило надвое вспышка молнии. Ливень тотчас стеной вырос перед ними. «Похоже, у Хогвартса на нас другие планы», — улыбнулся Дамблдор, говоря о замке как о живом существе, наделенном разумом. «Мой старинный друг прислал мне из Франции коробку свежайших круассанов сегодня утром. Предлагаю отведать их в моем кабинете, а затем попытать счастье выйти на улицу еще раз. Такие ливни обычно непродолжительное явление». Гривс с сомнением посмотрел на грозные тучи, сплошь укрывающие небосвод, и с энтузиазмом принял идею. Он мечтал поскорее увидеть место, где обитал Дамблдор, и ни капли не удивился, когда перед ним предстало то самое помещение, класс для занятий по защите от темных искусств со множеством тренировочных предметов, вредноскопами и даже тем же самым чуть дребезжащим шкафом, в котором, Гривс был уверен, и сейчас находился Богарт. Богарт – лучший инструмент обучения зати, очень важно научить студентов бороться со своими страхами, заметил Дамблдор его интерес. Вероятно, коротко отозвался Гривс, и ему предложили пройти вглубь к небольшой лесенке, ведущей в его кабинет. И вот тут-то и встретило его то самое знакомое жужжание предметов на небольших столиках, а также множество вещей, включая книги и статуэтки, которые потом перекочуют в директорский кабинет. Дамблдор вызвал домовика, и вскоре вместе с круассанами перед ними появился пузатенький чайник в английском стиле и такие же кружки с изображением какого-то поместья, окруженного зеленью. Гривс все искал следы феникса, но здесь не было ни жердочки, ни насеста. Да и в Британии ли сейчас птица, которая позавчера влетела в его квартиру на Манхэттене? Альбус, доверительно обратился Гривс, ведь они почти сразу перешли на менее формальное общение. У вас есть феникс? Тот лишь удивленно округлил глаза, но затем даже сощурился. Нет, с чего вы взяли, Персиваль? Он тут же нашелся, изучал фамильные древа Британии в связи с работой, и прочитал очень интересную деталь, что якобы в минуту нужды перед Дамблдорами может явиться феникс. Ах, вы об этом, сгладив подозрительный тон, задумался Дамблдор. Верно, но это не значит, что мы держим феникса в качестве домашнего животного. Признаться, мне феникс никогда не являлся, но вот моему деду. Персиваль покинул Хогвартс в смешанных чувствах. Он нашел подтверждение тому, что действительно общался с воспоминанием Дамблдора, такой взгляд не подделать. Пусть его поведение претерпит множество изменений, глаза редко менялись с возрастом. Никакого феникса у Дамблдора в 20-х не было, могла ли Джоконда об этом не знать? Прежде чем оставить величественный замок, он попросил дозволения воспользоваться школьной совой, чтобы осуществить задуманное и отправить в Министерство магии Болгарии послание. Часть 7. Вы все еще сомневаетесь во мне, мистер Гривс? Мрачный Гривс высверливал в гости дыру недобрым взглядом. Перед ним лежал свежий выпуск магической газеты, в которой на первой же полосе красовалась статья о неудавшемся созыве Гриндевальдом волшебников, поддерживающих его идею обнародования магического мира. Маленькая приписка внизу сообщала, что информацию об этом болгары получили от анонимной совы, предположительно прилетевшей из Британии. Джоконда ни словом ни жестом не показала радости или самодовольства, но злоба Гривза была адресована вовсе не ей, а себе самому. Она по-турецки сидела в кресле, на спинке которого двумя сутками ранее возвышалась фигура великолепного феникса, улетевшего в тот же вечер, оставившего на обивке глубокую царапину. Наверное, замерзла, ведь пол был ледяным даже летом. У нее с собой не было сменной одежды или элементарно носков, а гостеприимство хозяина квартиры оканчивалось только кормежкой и одной единственной рубашкой. Как это понимать, мисс Уинтер? Ткнул он пальцем в газетный заголовок. «Что вы имеете в виду, мистер Грейвс?» Так же формально спросила она, отставив чашку с кофе на журнальный столик. «Вы все еще сомневаетесь в моих словах или пытаетесь обвинить в чем-то? Я не имею к Гриндевальду никакого отношения». Внутри него бушевало пламя негодования. Статья точно описывала ее слова. Волшебника по имени Крастеабашев действительно расщепила, и он представлен к ордену Мерлина второй степени посмертно. Речь не об этом. Он потер виски, не понимая, как такое могло произойти. Они сумели накрыть мероприятие только из-за анонимной совы из Британии. Видимо, нашелся один социально ответственный волшебник, который... «Эту сову отправил я из Хогвартса». Возмутился Грейвс слишком громко, и она вздрогнула, с коротким освесив ноги с кресла. «Что ж», — только протянула она, — «похоже, и на ваши плечи легло бремя участия во временной петле», — довольно спокойно рассудила мисс Уинтер, как будто в случившемся не было ничего удивительного. Она не смело улыбнулась, но не стала более ничего говорить, давая ему осмыслить сказанное ею. «Вы хотите сказать, что я сам запустил этот механизм, а вы еще не поняли, как это работает, мистер Грейвс? Все наши действия приведут лишь к тому, что должно случиться», — пояснила она нечто само собой разумеющееся. «О, этот старый интриган из воспоминаний успел прожужжать мне об этом уши. А теперь вы, судьба, предначертанная, если хотите», — продолжила она в манере Дамблдора. «Но что, позвольте спросить, вы забыли в Хогвартсе? Не вашего ума дела». И не подумав сдерживаться, гаркнул Грейвс. И все же, игнорируя его тон, продолжила диалог Джоконда и с искрящимся, неподдельным интересом спросила: «Вы видели его? Вы видели Альбуса Дамблдора? Какой он в этом времени?» Ей что, все равно, что он полыхает от гнева, не в силах понять, каким образом во все это ввязался. «Мне пора на работу, мисс Уинтер», — отрезал он, не собираясь давать ей то, что она хотела. «Поговорим обо всем вечером». Он резко встал, дернув воротник рубашки в нервном движении, направился к камину и тотчас исчез в языках пламени, увидев ее тошнотворный понимающий взгляд, который был с точностью скопирован с манер Альбуса Дамблдора. Взвинченный до предела, Грейвс весь день метал молнии и даже прикрикнул на Тирринса и Аберните из-за какой-то мелочи. Ему удалось собраться только во время встречи с Пиквери, которую весьма заинтересовали последние вести из Болгарии и подробности его визита в Великобританию. Серафина, которая всегда влияла на него отрезвляюще, спросила, как продвигается расследование о сбыте магического алкоголя и, конечно же, была не удивлена, что оно не сдвинулось с мертвой точки. Галштин не попадалась на глаза, скорее всего, сегодня у нее была ночная смена и они попросту разминутся, хотя Грейвс зачастую засиживался до ночи на работе, регулярно нарушая свой пятидневный график, как, впрочем, и другие руководители. Из-за рутины на работе, на которой он едва мог сконцентрироваться, Грейвс сумел заново осмыслить утренние разговоры и события в Болгарии только ближе к вечеру. Он долго прокручивал у себя в голове, как же такое возможно, что он собственноручно запустил механизм действия временной петли. А может, это сделала она, сообщив ему точную дату и информацию о готовящемся созыве? Или же, если бы не ее участие, он бы каким-то образом все равно узнал эту информацию и отправил сову в Болгарию? А если бы не отправил, что бы случилось тогда? В любом случае, все казалось странным и оттого заставляло стынуть кровь в жилах, но пока Грейвс встретился только с одной нестыковкой из писем и рассказов Дамблдора и Джоконды, Феникс Фаукс. Она считала, что он и в 20-х принадлежал Дамблдору, но ошиблась или соврала. Как интерпретировать эту неувязку? Однако какая бы злоба ни кипела внутри него, он понимал, что она действительно могла просто не знать об этом, а Фаукс появится у Дамблдора позднее. В любом случае, с ней нужно было что-то решать, ее присутствие хотя и порядком надоело, но уже становилось отчасти привычным. Мало кто удостаивался приглашения к нему домой, разве что редкие любовницы. Как человек, следующий букве закона, он не мог закрыть глаза на ее преступления, да и хотя бы даже на то, что она не имела абсолютно никаких документов в этом времени, кроме немагических на имя Чарльза Уилби. Понятное дело, получила она их нелегально, и если применяла магию, то это было еще одним нарушением. Грейвс был уверен, что Джоконда Уинтер неоднократно применяла вмешательство в разумы немагов, которые ее окружали, чтобы поддерживать легенду, а также в делах, связанных с президентом США. Однако произошедшее и увиденное в последние дни ставило все с ног на голову. И еще, если она не соврала, то кто-то другой производит магический алкоголь, и расследование необходимо продолжить. Когда он появился в камине своей квартиры, она даже не подняла на него взгляд от какой-то книги, видимо, найденной в его квартире, и, казалось, весь день просидела с ней в этом треклятом кресле в ожидании собственного приговора. «Добрый вечер», все же решив удостоить его вниманием, подняла она голову. «Едва ли», буркнул он и неожиданно достал из потайного кармана пиджака ее волшебную палочку, с которой ни на секунду не расставался. Палочка легла перед ней на журнальный столик, и Джоконда вопросительно посмотрела на него, едва скрывая так и рвущуюся наружу надежду, но следом за волшебной палочкой на столе появились два тонких металлических браслета, которые использовали авроры для досрочно освобожденных или свидетелей по делам. «Мистер Грейвс, возвращайтесь в свое поместье. Если вы используете подозрительные чары или попробуете исчезнуть, я об этом узнаю, будьте уверены». Она ничуть не расстроилась, только не скрыла искренней улыбки, наполненной благодарностью. Взгляд вновь выловил на ее шее кожаный шнурок. Теперь он знал, откуда у нее это кольцо. Тот погибший Аврор, точнее, Аврор, который погибнет в 70-х. Он еще не родился, но тенью воспоминаний следовал за ней. «Вы отпускаете меня? Вот так просто? Не отпускаю», — возразил он, кивнув на браслеты, которые, поднявшись в воздух, тотчас обхватил ее запястье, «но ваше присутствие в моей квартире уже надоело. Я сниму чары, чтобы вы могли аппарировать. Ваша рубашка, выбросите ее». Джоконда встала с кресла, недоверчиво коснувшись своей волшебной палочки, словно Грейвс просто издевался и в любую секунду мог отобрать ее снова. «Что мне делать? Продолжать жить как Чарльз Уилби?» «Очевидно, с тенью иронии, словно она была совсем не смышленой», — ответил он. «А магический алкоголь, я так понимаю, мне стоит прекратить продавать его, в этом больше нет необходимости», — задумчиво проговорила она, намекнув, что данный винтик временной петли уже свел ее с целью. «Отчего же?» — призадумался Грейвс, прислонившись к столу и сложив руки на груди. «Напротив, вам ни в коем случае нельзя прекращать. Сможете выйти на поставщика, вы ведь напрямую общаетесь, только по телефону», — пожала она плечами. «Она слишком осторожна. Я попробую что-нибудь выяснить, мистер Грейвс, только не спугните», — предостерег он. «Ваше перемещение ограничено Нью-Йорком, пожалуйста, не нарушайте границ, у меня и без вас голова кругом. Если появится какая-то информация, номер знаете», — кивнул он на обыкновенный немагический телефон, который пришлось приобрести именно из-за связи с ней. «Пока она была здесь, он, конечно же, был отключен». Джоконда понимающе кивнула и в последний раз взглянула на него. «Что ж, до свидания, мистер Грейвс», — учтиво попрощалась она, кивнув и тотчас почувствовав, что барьер снят, растворилась в воздухе с легким хлопком. Грейвс только закатил глаза и, отлепившись от стола, отправился в спальню, чтобы поменять белье. Кровать была аккуратно застелена, стоит отдать Джоконде должное, она была опрятная и не мусорила. Взмахнув палочкой, он применил простые бытовые чары, и белье, отделяясь от матраса, подушек и одеяла, взмыло в воздух и, скомкавшись, отправилось в корзину для стирки в уборной. Он почувствовал то, что прежде никогда не ощущал рядом с Уилби, возможно, из-за парфюма, который она использовала в облике мужчины. Запах женщины, такой непривычный для спальни типичного холостяка, поднявшийся с растревоженным бельем. Она чертовски хорошо пахла, и это, как и все остальное, связанное с ней, раздражало. Едва оказавшись вставшим домом поместье, Джоконда, наконец, вздохнула полной грудью. Последние дни прошли в чудовищном напряжении. Поджав губы, она осмотрела два тонких браслета на запястьях и пробормотала нечто недовольное. В спальне было прохладно, впрочем, как и всегда, она никогда не закрывала окон, и потому у них с Гедеоном иногда случались на почве этого мелкие бытовые стычки. Он обожал спать в трусах и без одеяла, когда она, нарядившись в пижаму, спала под теплым пуховым. Джоконда невольно коснулась кольца под рубашкой, принадлежавшей Грейвзу, и вновь сникла. Прошло уже 3 года с тех пор, как Гедеон погиб, а боль все не уходила, как и не уходило чувство вины за то, что не попыталась изменить это чудовищное событие. Она отправила Абрахаса в будущее, надеясь, что ему и друзьям удалось благополучно добраться, и, возможно, МПГ, прав, этим нарушила временную линию, а сама оказалась еще дальше в прошлом. Нет, Джоконда не привыкала к действительности, что в 70-х, что здесь она была чужой. Она хотела домой к Авроре и дряхлой Рабелле. Ее связь с матерью стала сильнее из-за пережитого во время первой магической войны и из-за того, какая страшная правда открылась в последних воспоминаниях Совы. Джоконда сожалела, что Грейвс увидел столько личного в ее воспоминаниях, ей претило ощущать себя плодом насилия, ох, бедная ее матушка, за что на ее долю выпало столько страданий. Дочь больше не задавалась вопросом, почему иногда в глазах матери проскакивал этот странный огонек, отголосок ужаса, пережитого ею. Дочь выросла точной копией своего отца, и это несомненно вызывало у нее приступы воспоминаний. Любил ли Том Риддл ее мать, она не знала. Все, кроме последних двух, воспоминания в сове были такими светлыми, такими мимолетными и милыми, и открывалась сова только когда сердцем владело это светлое чувство любви. Но этот ужас, как он мог поместить его в сову? Неужели Волдеморт это воспоминание считал светлым? Насколько надо быть психически больным, чтобы так думать? Сова осталась горьким напоминанием о родителях, и с тех пор, как Джоконда переместилась в 20-е, она больше не касалась ее, а потом и вовсе развеяла ее чары, желая удалить эти воспоминания из своей памяти. Невзирая на поздний вечер, у Джоконды все еще были дела. Чарльз Уилби пропал почти на 4 дня, и она ни на секунду не забыла, что произошло накануне раскрытия ее личности Грейвзом. Приняв душ, она приступила к непростой трансфигурации, вновь перевоплощаясь в мужчину. Целых 4 дня, запертая в 4 стенах, она, можно сказать, наслаждалась тем, что могла быть собой, даже не Александрин Мора, но Джоконда Уинтер, и хотя это были напряженные 4 дня, ведь Грейвс очевидно был взвинчен до предела, она была благодарна, что кто-то узнал о ее истинной личности. Хранить столько тайн слишком тяжело. Как сильно он отличался от того Грейвса, который стал другом немагу Чарльзу Уилби. В тот вечер на катере Джоконда, пускай и исполняла задуманную роль, но испытывала удовольствие от его присутствия, жаль, оно быстро сошло на нет. Стоило понять, с каким желчным человеком ее столкнуло время. Персиваль Грейвс был опасен, а еще он был очень сильным магом. Практически все простейшие чары он использовал невербально и с отточенной легкостью. До такого мастерства Джоконде было еще далеко. Мрачный и одинокий, он, судя по всему, мало подпускал к себе людей, а распознав обман, и вовсе слетел с катушек. В воспоминаниях всплыл ее неожиданный друг, Северус Снейп, мрачный, избегающий общества молодой человек, на плечи которого лягут невыносимые тяготы, роль двойного шпиона, а потом, смерть от клыков жуткой змеи Волдеморта. Он едва ли заслуживал такой судьбы. Джоконда не имела никакого понятия, каким образом Дамблдор нашел ключ к сердцу Грейвса, и хотя поначалу Аврор пришел в бешенство, но через 2 дня все же отпустил Джоконду, и она не знала, что повлияло на это его решение. Вновь взглянув на браслеты, она уже знала, что сигнальные чары на его волшебной палочке обязательно передадут, какую магию она использовала. Оставалось только промыть мозги Радштейну и МакГрегору, уже не в первый раз приходилось подправлять их воспоминания. Покушение не было первым, рано или поздно эти занозы в заднице все равно приходили к такому решению. Им не нравилось, что какой-то мальчишка обставлял их в бизнесе, и их жадность побеждала. Благодаря ей работе на президента США и у них были связи, им покровительствовала полиция, но иногда они зарывались, желая прибрать к рукам и долю Уилби. Нет уж, теперь, когда Грейвс в курсе того, что она волшебница, она окружит свой дом чарами, и теперь ни одна подлая крыса не проникнет на территорию поместья. Установка охранных чар заняла не более получаса, и она тотчас аппарировала в седой консьерж, зная, что в четверг вечером найдет компаньонов там по обыкновению играющими в покер. Клуб был многолюден, алкоголь лился рекой, действо как обычно сопровождалось веселым джазом великолепного духового ансамбля, самородков, найденных Джокондой лично в каком-то захолустном спикизе. Пришлось провести стандартный обход своих владений, выражая почтение тому или иному джентльмену. Роль Чарльза Уилби была настолько выверенной, что Джоконде даже спустя 4 дня было легко войти в образ. Фицджеральды, как обычно, развлекались в компании каких-то незнакомцев, которых они с завидным постоянством таскали в часть клуба для важных персон, как притащили сюда и Грейвса. Пришлось уделить им некоторое внимание и проверить безопасность нынешних гостей. Какие-то бизнесмены, занимающиеся покраской зданий, мелкие дельцы, которым в ВИП не попасть без сопровождения. Ничего подозрительного. Зельда, совершенно позабыв неловкий эпизод с ощупыванием задницы мистера Уилби, привычно прильнула в поисках внимания, поныв что-то про его долгое отсутствие. Пришлось, как обычно, отделаться парой дежурных комплиментов. Скотт хоть и был адекватнее жены, но никак не мог с ней справиться, и Джоконда только поражалась этой паре. Она приблизила их к себе только из-за нежного отношения к роману «Великий Гэтсби», прочитанному ею в 16 лет. Арабелла нашла чтение Макгловской книги недозволительной для ведьмы распущенностью. Она все еще жила старыми закостенелыми порядками, но все же исправно носила на шнурке на шее свой мобильный, чтобы всегда быть на связи. Джоконда очень любила ее, невзирая на иногда вредный старушечий нрав. Итак, Фицджеральды задержались в компании Уилби только из-за отношения Джоконды к этой книге. Образ Джея Гэтсби она примеряла на себя, взяв его манеры и любовь к вечеринкам за основу собственного образа. А Скотт Фицджеральд взял за основу образ Уилби, чтобы реализовать Джея Гэтсби. Очередной временный парадокс, почему-то вызывающий в Джоконде тонны радости. Правда, она не хотела закончить как Гэтсби и искренне надеялась, что его убийство – лишь плод воображения Скотта. Наконец, закончив обязательную программу, дань вежливости каждому маломальски значимому гостю, Джоконда направилась в сторону уже неоднократно бросавших на нее нечитаемые взгляды Тони и Арнольда, чувствуя их разочарование тем, что их друга еще не жрут черви где-нибудь в канаве. «Джентльмены», — радушно протянула она ладонь, не давая повода думать, что может в чем-то заподозрить, тем более, здесь были и другие воротилы подпольного бизнеса. «Возьмете еще одного игрока?» Джоконда, отбросив полы пиджака, села на подставленный официантом стул, собираясь сыграть несколько партий, чтобы окончательно усыпить их бдительность. «Подай ужин в мой кабинет через 20 минут, что-нибудь мясное, и принеси неграни», бросила она официанту, и тот, с коротким «как пожелаете, сэр», отправился выполнять поручение. Здесь она была в своей стихии. Кажется, жизнь Чарльза Уилби стала частью ее самой. Он был тем, кем сама Джоконда никогда бы не стала, позитивным, окруженным восхищением молодым мужчиной, умеющим легко и непринужденно заводить знакомства и даже сумевшим вызвать улыбку в сдержанном Авроре Гривзе. Харизма Уилби, стоило ей принять свой облик, испарялась, и она сама становилась подобной главе магического правопорядка, такой же скованной, зачастую язвительной. Но с другой стороны, Чарльз Уилби никогда не переживал ни войны, ни потери близкого человека, ни перемещений во времени, и он не был сыном чудовища, убившего сотни Макглов. Он был изворотливым и обаятельным подлецом, богатым льстецом и шоуменом, счастливо живущим за фасадом из лжи, в которую сам поверил. Наверное, Джоконде так было проще выжить в этом времени, и в какой-то момент она сумела абстрагироваться от боли и неизвестности, а личность ее разделилась надвое. Со временем она даже заметила, что и почерк ее стал меняться. Надо отдать должное компаньонам, вели они себя на диво спокойно и достойно, разве что МакГрегор потел как свинья, и его парфюм едва перекрывал этот запах. Впрочем, ничего необычного, потел как свинья он с завидным постоянством, и это нельзя было отнести к чему-то, связанному с неудавшимся покушением. Облапошив их в обеих партиях в покер, словно осуществляя маленькую месть, Джоконда со злорадной улыбкой сообщила, что ей нужно удалиться, и если Тони и Арни захотят присоединиться, то у нее для них есть нечто весьма интересное. Оба посмотрели друг на друга с подозрением, но отказать не смогли. Джоконда была на удивление в приподнятом настроении, и это, кажется, настораживало их еще больше. В кабинете уже раздавался невероятно аппетитный аромат стейка, и она невербально наслала на Тони заклинание очищения, чтобы он не портил аппетит своей вонью. Она частенько использовала этот прием, так как была очень восприимчива к запахам. Без предложения заказать еду и гостям, она просто села за свой мраморный, слишком вычурный для простого кабинета стол и принялась за стейк. Грифс не слишком-то баловал ее, да и сам, похоже, не был подвержен гурманству. Возможно, это было следствием перенесенного стресса, а возможно, он не придавал значения тому, что ест. Джоконда демонстративно выложила волшебную палочку рядом с тарелкой и, не удержавшись, отправила кусок нежного мяса в рот, на миг прикрыв глаза и растворившись в удовольствии. Как же она заскучала по своей богатой жизни, по дорогим аксессуарам, вкусной еде и даже восхищенным взглядам женщин, над которыми, конечно же, посмеивалась, понимая, что никогда не сможет ответить на их симпатию. «Что это с тобой, два дня, что ли, не ел?» — спросил Тони, облизнувшись, словно не съел дюжину таких же до прихода Уилби. «Плюс-минус», — пожестикулировав вилкой, ответила она, едва прожевав, и добавила ехидно. «А вы, господа, хорошо ли питались в последнее время? Хорошо спали?» Взгляды собеседников мгновенно помрачнели после вызывающего намека. Конечно, у них не было при себе оружия, Джоконда исключила возможность проносить в клуб огнестрел даже для них, но все же, это были два крупных мужчины, которых про себя она называла толстый и тонкий. Худой и высокий Радштейн составлял разительный контраст коренастому тучному МакГрегору. «Что ты имеешь в виду, Чарльз?» Хмыкнув, спросил Радштейн, посмотрев на него в излюбленной манере, словно у него под носом смердило, но Джоконда только с каким-то животным аппетитом поглощала стейк, не торопясь с ответом. Промокнув губы салфеткой и с упоением опустошив негрони до дна, словно до этого дня не ела и не пила ничего вкуснее, она, наконец, откинулась в кресле, сомкнув пальцы на волшебной палочке. Компаньоны не придали этому значения, возможно, решили, что это некая деталь интерьера или удлиненная перьевая ручка. «Ничего, абсолютно ничего, Арнольд, петрификус тоталус», бросила она совершенно без эмоций сдвоенное заклинание, и оба замерли в креслах. Джоконда, заперев дверь заклинанием, чтобы никто не помешал, совершенно лениво обошла компаньонов стороной, как будто решая, с кого начать и, ткнув Арнольда в плечо, заставила его, одеревеневшего, завалиться в кресле на бок. Она размышляла о том, как сделать их покладистость более долговечной, потому что их попытки устранить друга надоели. Если бы не Грейвс, который первым бы получил пулю в сердце, она бы легко справилась с тремя бандюганами, но ей пришлось отвлечься, и это едва не стоило ей жизни. Лигелем, экспеллиармус. Договорить заклинание она не успела, а только подпрыгнула от хлопка, раздавшегося за спиной, и палочка выскочила из ее руки. Сердце, совершив кульбит, вернулось на место, и она резко развернулась, увидев перед собой. «Мистер Грейвс», сощурилась она, негодуя от его внезапного появления. Он стоял перед ней в наспех застегнутой влажной рубашке, торчащей из штанов одним краем, и с мокрыми волосами, с которых стекали капли воды. «Какого дракла? Я только отпустил вас, а вы уже использовали боевое заклинание». Он тыкал ей в лицо палочкой, разъяренный до безумия, а сигнальные чары явно застали его в душе. Даже находясь у него в квартире, Джоконда никогда не видела этого педантичного волшебника в столь неподобающем виде. Она не удержалась от ухмылки. «Мистер Грейвс, вы перебарщиваете, это всего лишь чары оглушения», убрав с лица налет внезапного веселья, заметила она серьезно. «Эти двое», ткнула она в лысину на макушке Радштейна пальцем, «едва меня не убили. И вас, между прочим, мне нужно обезопасить себя от дальнейших покушений. Они раз в полгода-год выкидывают что-то подобное. Подстраивают взрывы моих автомобилей или же просто присылают убийц. Я живу как на пороховой бочке». Он выслушал это сделанным равнодушием. Ни одна фраза не затронула абсолютно никаких чувств. «И что же вы обычно делаете?» Не скрыв язвительности, спросил он, понимая, что, возможно, зря вылез из душа. «Откатываю мысли о моем убийстве на ту стадию, когда она еще не созрела в их головах. Я не слишком сильна в менталистике, я боевой аврор. Пока я научилась только удалять какие-то определенные долгосрочные мысли или добавлять некоторые штрихи, чтобы втираться в доверие. Но я боюсь повредить мозг, если буду действовать агрессивнее. Это не обливеет, удаляющий целый пласт воспоминаний. Мне не нужно, чтобы они забыли обо мне и нашем бизнесе». Грейвс посмотрел на нее чуть свысока и с подозрением, словно не мог в это поверить. Осознав, что она, точнее Чарльз Уилби, от вида которого Грейвза на секунду бросила в жар, не опасен, он зажал обе волшебных палочки у сгиба локтя и стал неторопливо застегивать манжеты рубашки, ощущая, как она неприятно липнет к мокрому телу. Высушившись заклинанием, он подумал, что почему-то забыл об этом, выбегая из душа как ошпаренный, потому что решил, что оглушающие чары могли стать следствием дуэли или очередного покушения на эту ненормальную. Отныне он видел в ней женщину, существо слабое и неспособное к самообороне. Признаться, ему вновь показалось, что он разговаривает с другим человеком, личность Уилби совсем отделилась от Джоконды в его подсознании, но все же, видеть его перед собой было странно, да еще и недовольного, потерявшего всю ту кротость, которой Джоконда пичкала его на протяжении нескольких дней. «Почему вы не сделали их своими марионетками?» Неожиданно осознал Грейвс, что выход мог быть куда проще, и вместе с тем желая проверить, насколько сильно она нарушает законы. Она нахмурила темные брови Чарльза Уилби и чуть склонила голову на бок. «Я не использую непростительные, мистер Грейвс», — сразу поняла она его намек и помрачнела, вспомнив работу на Волдеморта. «Я больше никогда не произнесу ни одного непростительного». Неожиданно лицо Грейвса разгладилось, как-то уж слишком внезапно, учитывая, что он не доверял ей. И эта поразительная перемена заставила Джоконду отступить на шаг. Признаться, она понятия не имела, чего от него ожидать. Она только все думала о том, что МПГ мог бы найти для нее куда более приятную компанию. Грейвс был похож на кладбищенского ворона, разве что прилизанного, точно один из павлинов Малфой Мэнора. Он был неприятным человеком, в особенности с теми, кто был ему не по душе. Грейвс перевел взгляд на оглушенных немагов, затем снова на нее и, вернув волшебную палочку, неожиданно сказал: «Я помогу». Джоконда едва не поперхнулась воздухом, что явственно отразилось на ее лице. Больше не говоря ни слова, он применил лигилименцию, по очереди вторгаясь в разумы Тони и Арнольда, а Джоконда, как громом пораженная, просто наблюдала за ним, удивляясь все больше и больше. И едва он закончил, как, выйдя из чужих мыслей, встретил весьма озадаченный взгляд. «Почему вы помогаете, мистер Грейвс? Я дам вам книгу по менталистике, которую изучают в Аврорской академии. У вас в Британии, видимо, не такой расширенный курс». «Я не училась в академии», — развела она руками, — «меня просто поставили перед фактом, что я должна стать Аврором. Я перенеслась в прошлое, когда была на 7-м курсе Хогвартса. Разве что Дамблдор обучил меня окклюменции. Это умение я заметил, не глядя на нее», — сказал он с неприязнью и рывком заправил краешек рубашки в брюки. «Уж облевеет вы сможете наложить?» Она смерила его взглядом, в котором явственно проступали нотки недовольства. «Я не настолько необразованная, мистер Грейвс», — и, больше не говоря ни слова, повернулась к компаньонам, с едва скрываемой агрессией стерла их воспоминания о сегодняшнем инциденте и пробудила. Грейвс только закатил глаза и, убрав палочку, обнаружил, что его влажные волосы находятся в крайнем беспорядке. Наспех зачесав их пальцами к затылку, он посмотрел на приходящих в себя Радштейна и МакГрегора. «Я присоединюсь к вам за игрой в покер чуть позже, джентльмены, а сейчас, пожалуйста, позвольте нам завершить разговор с Оливером». Те как будто в момент отупели, глядя на гостя, которого вроде бы как не было в кабинете. «Хорошо, а, Оливер, что вы в таком виде?» Неосторожность официанта, пролившего томатный сок на его пиджак и жилет, пояснила Джоконда незамедлительно, не дав тому раскрыть рта. «Ожидаем, пока его одежду приведут в порядок». «Ладно, ждем тебя за столом, и не смей жульничать», — усмехнулся Тони, хитро подмигнув, и Грейвс почувствовал вибрацию палочки в кармане. Запирающие чары были сняты с двери. «Иди в жопу, Тони, сам ты жулик», — грубо ответила она, совсем не в стиле манерного Уилби, но Тони только засмеялся и покачал в ее сторону пухлым пальцем, фаланга которого почти сожрала печатное кольцо. Едва за ними закрылась дверь, как Грейвс вновь недовольно сложил руки на груди и скривился. «Чарльз мог бы пробудить их после моего ухода», — сказал он и запнулся, назвав ее привычным образу Уилби именем. «Мисс Суин». «Лучше Чарльз, я привыкла к этому имени», — ничуть не заметив его замешательства, сказала она и взглянула на свою опустевшую тарелку. «А у вас дома все так же шаром покати?» Он вспыхнул, вернув взгляду привычную за последние дни ярость, распознав в этом подкол, но подкола вовсе не было. «Мисс Уинтер», — едва смог он выдавить из себя, — «вы зарываетесь». Она скопировала его любимую мимику, закатила глаза. «Извините, если я неправильно выразилась. Я просто хотела предложить вам поужинать в клубе. Стейк просто чудесен. И вам не обязательно выходить из моего кабинета. Да хоть с собой заберите». «Впрочем, неважно», — заболталась она точнее, он и махнул рукой, направляясь к двери, как будто ощущая неловкость от предложения и даже немного покраснев. «Хорошо», — донеслось в спину замершей Джоконды, так и не повернувшей ручку. Она резко обернулась, встретив нечитаемый взгляд его карих глаз. «Ну конечно, какой мужик откажется от хорошего стейка? Даже такой мозгоклюй, как он». Больше ничего Грейвс не сказал, и она только кивнула. «Что-нибудь выпить? «Что это?» – с сомнением кивнула она на пустой бокал на столе. «Не грани, но могу предложить хорошее красное вино». «Хорошо», – вновь коротко кивнул он. «Я отдам распоряжение официанту, если вы вдруг захотите присоединиться к покеру». «В том шкафу», – указала Джоконда на шифоньер, который несколько выбивался из общего интерьера кабинета, несколько запасных костюмов. «Трансфигурируйте по фигуре». Едва сказав это, Джоконда покинула его, костеря себя за, возможно, неуместное предложение поужинать, но еще сильнее удивившись тому, что он не стал отказываться. Грифс остался один в ее кабинете, он действительно был голоден, и, похоже, поддавшись инстинктам, не смог отказаться от еды. В последнее время он действительно плохо ел, и виной тому была эта странная женщина, которая вновь вела себя как Чарльз Уилби, едва вырвавшись на свободу. Он знал, что раздражал ее так же сильно, как и она его, и в какой-то момент даже почувствовал удовлетворение от собственной резкости, словно хотел мелко напакостить. Но как минимум он рассчитывал на то, что она составит ему компанию за ужином, а не улизнет, поджав хвост. Это, признаться, задевало его гордость. И эта нахалка даже не поблагодарила его за помощь Стани и Арнольдом. У нее точно раздвоение личности, в своем облике она могла бы даже сойти за благочестивую леди, но едва надевала облик Уилби, тут же становилась эдаким нарциссом, которому все должны. Играя в покер с компаньонами, на которых она все еще была безумно зла, она легонько касалась их разумов, видя все их карты, как на поверхности, поэтому никогда не повышала ставки, если не была уверена, что выиграет. Она все время поглядывала на бордовые гардины, за которыми скрывался ее кабинет и думала, присоединится ли Грейвс, хотя в душе надеялась, что, конечно же, нет. Ему более не было смысла развлекать Чарльза Уилби, и все их общение, конечно же, скоро сойдет на нет. Кисло покосившись на металлические браслеты на своих запястьях, она поняла, что ее свобода после его квартиры весьма относительна. Он появился даже при простейшем петрификусе, и это совершенно ее не устраивало. Где-то в голове зародилась мысль, что нужно будет почаще использовать магию, чтобы его доконали сигнальные чары, и он от нее отстал. А еще она с грустью подумала, что пока не сможет пользоваться своей анимагической формой, ведь он, конечно же, сразу же снова начнет угрожать ей тюрьмой. Сидя на совещании, Грейвс едва ли сам не вибрировал, подпрыгивая от сигнальных чар, срабатывающих буквально каждые 15 секунд, и пока не мог проверить эти чары, чтобы не вызвать подозрения коллег, что она там себе кастует, новую жизнь, что ли. К 10-й минуте непрерывной вибрации он сообразил, что Джоконда просто развлекается, от скуки решив доконать его. Едва совещание закончилось, он рванул из конференц-зала, на всех парах мчась в свой кабинет, чтобы переместиться домой, а оттуда, в поместье Уилби. Похожий на закипающий на углях чайник, Грейвс едва не снес обернитей, не извинившись, рванул к двери, рявкнув Молли, чтобы никто его не беспокоил. Когда начальник был в таком состоянии, она защищала его уединение чуть ли не собственным телом, а однажды даже попыталась не пустить Пиквери, на что та попросила незамедлительно вышвырнуть нахалку из Конгресса. Грифзу едва удалось ее отстоять. Охранные чары не позволяли аппарировать прямо к Джоконде, и ему пришлось зайти с парадной. Один из слуг сообщил, встречая, видимо, ожидаемого гостя с бутылкой минеральной воды, что мистер Уилби находится в мраморной гостиной, и Грейвс, уточнив направление, с энтузиазмом Грамамонт рванул туда, на ходу закатывая рукава рубашки, словно намеревался придушить ее без магии. Однако он замер, едва оказавшись по адресу. Джоконда в облике Чарльза Уилби возлежала на длинной банкетке, попивая какой-то прозрачный напиток в фужере и гоняя стаю птиц, посылая за ними огненных дракончиков. Помещение пересекала радуга, здесь клубился полупрозрачный голубой туман, а с потолка падали искрящиеся звезды, исчезая, не коснувшись пола. «Я не посмотрю, что ты женщина, и как следует отделаю голыми руками», — взревел Грейвс, а Уилби лениво поднялся с софы и, глядя на гостя, улыбнулся привычной мальчишеской улыбкой. «Что за ребячество? Ну, мистер Грейвс, вы сказали позвонить, когда я найду зацепку, и вот я звоню, Ревелия Эваниска», — скомандовал он, убирая волшебство из гостиной простыми заклинаниями, и палочка на запястье Гривза вновь противно завибрировала, вызвав у Уилби очередную волну радости. «Вас же дома не бывает, на телефон звонить бесполезно. Это шутка какая-то?» – спросил он, совершенно не понимая, как можно было додуматься до такого, использовать браслеты для слежки как средство связи с ним. Внезапно Гривз смекнул, что затея, в общем-то, была толковой, хоть и порядком успела его выбесить. Уилби даже стесненные обстоятельства в виде артефактов для слежки умудрился использовать с выгодой для себя. «Так а почему вы не заколдовали браслет и игнорировать простые чары? Мне ведь иногда и белье постирать надо», — ухмыльнулся он задорно. «Акция яблока», — дернув бровями, призвал он с блюда фрукт, заставив палочку вновь завибрировать, а лицо Гривза пойти пятнами. Он поймал себя на мысли, что снова думает о ней как о мужчине. «Не морочь мне голову, у тебя есть слуги», — смирившись, что у Уилби сегодня игривое настроение, Гривз решил просто его игнорировать, как и издевательство, но едва тот открыл рот, начав витиеватый пас с палочкой, тотчас приказал «Сайленция», но его волшебная палочка завибрировала снова, так как тот снял чары невербально и гаденько улыбнулся, заставив его буквально зарычать. «Мне снова лишить тебя палочки, а может, сначала вы слушайте. Уж поверьте, у меня была исключительно веская причина выдернуть вас с работы». Кипя от гнева, Гривз видел перед собой лишь взорвавшегося испорченного мальчишку и совершенно не понимал, почему он, она позволяет себе это. Еще никто и никогда прежде не игнорировал его статус, но, похоже, ей было плевать, а еще эта белозубая довольная улыбка, которую так хотелось припечатать какими-нибудь болезненными чарами, а лучше кулаком. «Выкладывай, у меня совершенно нет времени на твое ребячество, руки», — приказал Гривз, и Уилби послушно протянул запястье, захватив зубами яблоко. И пока руки были заняты, рот не мог говорить, даже в таком положении Уилби умудрялся улыбаться, и в этот момент его глаза не были холодными, в них был задор и какая-то неуместная искренность. В последнее время они встречались нечасто, и Гривз заметил, что поясничать вошло у Джоконды в привычку или он просто не замечал этого раньше, но каждый раз натыкался на какие-то шпильки и подколы. Поведение с момента раскрытия ее тайны сильно изменилось. Вместо манер он видел в свой адрес лишь попытки раззадорить его, оканчивающиеся колкостями. Когда Гривз исключил множество простейших заклинаний, понимая, что наверняка придется возвращаться к этой процедуре довольно часто, Уилби, наконец, освободил рот от яблока и размял скулы пальцами. «Чуть меньше, чем через полтора часа у нас с Радштейном и МакГригором встреча с доверенным лицом нашей общей знакомой. Я подумал, что вы захотите присутствовать, инкогнито, конечно». Похоже, Уилби и впрямь вызвал его не из праздной скуки. Впрочем, недовольство, конечно, не схлынуло с хмурого лица Гривза, и добреть он не намеревался, все еще рассчитывая поставить наглеца на место. «И какова же цель встречи?» Уилби положил надкусанное яблоко на ближайший поднос и подошел к напольному деревянному глобусу, который оказался баром. Северное полушарие поднялось, явив несколько графинов с виски, ромом, возможно, водкой и текилой, а также вазочку с оливками. Плеснув прозрачной жидкости в чистый фужер для мартини и добавив оливку, он протянул Гривзу. «Я на службе», — раздраженно пояснил он очевидную вещь, но Уилби лишь пожал плечами и глотнул сам, тотчас закусив оливкой. «Расширение ассортимента алкоголя. Полагаю, с дегустацией», — пожал плечами он, словно это было совершенно очевидно. «Почему этот волшебник продает алкоголь через вашу сеть?» Уилби манерно засмеялся. Признаться, Гривз был восхищен ее способностью превращаться в другого человека. Она использовала трансфигурационные чары, изменяя внешность и тембр голоса, но мужскую манеру говорить, конечно же, пришлось тренировать, как и, элементарно, дыхание. Мужчины дышат животом, женщины – грудью, а ей удалось подчинить себе даже физиологию, а иначе она никак его не продаст. «Я монополист», – гордо сообщил он. «Спасибо Гардингу. Мои компаньоны и года бы не продержались без моих связей. Опустим, каким образом тебе удалось завоевать доверие президента США?» Понимая, что Уилби, невзирая на скромные умения в менталистике, использовал имеющиеся знания направо и налево. «У тебя есть какой-то план, чтобы выйти на эту женщину?» Улыбка Уилби стала коварной и оттого еще более обаятельной. «Вы все еще сомневаетесь во мне, мистер Гривз?» Со смесью веселья и иронии спросил он, зачесав пальцами вьющиеся волосы, сейчас не уложенные в прилизанную модную прическу. Часть 8. Куда тебя и Дамблдора еще заведет некто по имени МПГ? Пришлось снять все охранные чары с дома и полностью подчистить следы магии, чтобы у представителя преступницы, если он волшебник, не появилось никаких подозрений. Пока Уилби занимался снятием чар, Гриффс только наблюдал, как волшебная палочка в его руках порхает с непередаваемым изяществом, словно он не волшебник, а фокусник на ярмарке. Не хватало только черного цилиндра с бантом и непременным содержимым, белоснежным кроликом. Ему, точнее, ей впору было выступать на Бродвее, а не развлекать толстосумов в седом консьерже. «Отобедаем, еще есть около часа», взглянув на часы у лестницы, предложил Уилби, взгляд его задержался на браслетах. «Не снимите на время встречи хотя бы», нашел дурака, усмехнулся Гриффс, понимая, что едва получив свободу, тот дезапарирует в неизвестном направлении. «Не волнуйся, браслеты не обнаружить, если ты не будешь колдовать. Так что насчет обеда?» Пропустив ехидство мимо ушей, спросил он, как будто у него и в мыслях не было сбежать. А впрочем, куда бы он делся, здесь у него сытая жизнь и благодарная публика. Гриффс не ответил, ему почему-то было лень, и Уилби, закатив глаза, позвонил на кухню и попросил подать перекус, как он это назвал. Но это едва ли можно было назвать перекусом, да еще и обстановка. Он, наверное, таким образом решил пошутить. Они прошли в другой зал к столу длинной футов 30, заставленному явно нестандартными для рядового обеда блюдами. В окружении устриц и других мелких морских гадов, центр стола венчал огромный лобстер, а вокруг, расходясь в разные стороны, и рябчики, украшенные ломтиками груши, и салаты с мягким сыром, и огромные пироги с грибами и шпинатом, а также десерты, штрудели под медовым соусом и с шариком мороженого, конечно, стейки и суп буйбис. Там и тут небольшие вазочки с черной и красной икрой, а также с какой-то непонятной коричневой пастой. И все это было украшено так, словно для светского приема самых сливок общества. У сервированного стола стояло всего два стула, с разных концов длинного стола, и официанты и дворецкий, разодетые так, словно был вечер пятницы в консьерже, гостеприимно отодвинули стулья, встречая их. О каком перекусе шла речь, да и как возможно накрыть подобный стол за 15 минут, и что это, сощурившись, спросил Гриффс, когда Уилби бодренькой походкой прошествовал к своему стулу. Прошу к столу, Олли, у нас не так много времени. Билл, принесите, пожалуйста, из спальни мои часы, Rolex на черном широком ремне. И Уилби взглянул на запястье, медицинский бинт. Бинт, сэр? Переспросил официант с английским акцентом, не понимая, зачем он нужен. Да, Билл, медицинский бинт. Или я выразился неясно? Нет, сэр, сию минуту. Билл передал висевшую на предплечье салфетку второму официанту и исчез из столовой с видом на сад и отдаленный пляж, у пирса которого все так же покачиваясь на волнах, была пришвартована красавица Стелла. Интересно, пострадала ли она при перестрелке? Гриффс и Уилби одинаково резко синхронно встряхнули салфетками и положили их себе на колени, не сводя друг с друга подозрительных взглядов. Все было как-то слишком напыщено для простого обеда. Из каких пор ты закатываешь подобные приемы для двоих? Я не знаю, что ты любишь, поэтому приказал подать все, просто сообщил Уилби, не используя настоящую фамилию гостя в присутствии посторонних и обращаясь менее формально. Так ты называешь перекус? С наигранным пониманием возразил он. Что, прости, тебя плохо слышно. Но Гриффс, едва открыв рот для повторения, закрыл обратно, увидев ехидную ухмылку на лице джентльмена напротив. Стол был слишком длинным, но они прекрасно друг друга слышали. Каждый раз, когда он появлялся на пороге поместья или же в седом консьерже, Уилби почему-то постоянно пытался его накормить деликатесами, как будто бедного родственника, и это уже порядком начинало раздражать, и сейчас разум решал, в какой же форме род должен высказать все, что Гриффс об этом думает. Ты как будто пытаешься показать мне, насколько богат. Не тебе одному, но я знаю, что ты аристократ, и потому твои предпочтения для меня действительно остаются загадкой. Если, конечно, рассказанная тобой на катере история, правда. Гриффс усмехнулся, осознав, что его просто пытаются впечатлить в форме затянувшейся шутки. Невзирая на родословную, он давно привык к простой пище и, как называют немаги, отчасти спартанскому образу жизни, и вся эта мишура из украшений, лобстеров и сложных французских блюд никогда его не впечатляла. Нет, конечно, на официальных приемах в Конгрессе или же на каких-то праздниках знакомых и коллег, включая Пиквери, он чувствовал себя в своей тарелке, но все же, работа, поглощающая большую часть жизни, оставила на нем отпечаток. Гривз был воякой больше, чем аристократом. «Я обычный человек, поэтому давай без церемоний, без видимых на то причин». Конечно же, обычным человеком он никогда не был, но понимал, что эта странная девушка, находясь у него в квартире в заточении, сложила о нем неверное мнение и просто заботливо пыталась накормить до отвала, как будто это действительно имело значение. В облике Чарльза Уилби все выглядело как обычно наигранно, но стоило представить перед собой Джоконду, как вся эта клоунада с оттенком безумия приобретала другой смысл. Возможно, так она пыталась выразить благодарность или же просто искала способ подольститься. Только Грейвс был человеком, не способным на прощение, он все еще помнил, что она обвела его вокруг пальца, выставив дураком. Да и в принципе, он совершенно не знал, что с ней делать, если ей удастся выявить преступницу, продающую волшебный алкоголь, то что дальше? Голова все еще шла кругом от воспоминаний Альбуса Дамблдора. Ну зачем ему вся эта информация? Казалось, он знал о Джоконде все, но, глядя на нее сейчас, не мог этого утверждать. Грейвс многое переосмыслил за время, что они не виделись, и все воспоминания Альбуса Дамблдора заключил в собственном омуте памяти, каждую незначительную деталь, каждый фрагмент временной петли, как это называла Джоконда. Она была не той девушкой, которую он встретил в воспоминаниях. Кажется, пережитая война сильно ее изменила, и ей было проще выживать в чужом облике, облике местами несерьезного Чарльза Уилби. Но это была не она, а всего лишь очередная маска, которую она исправно использовала, возможно, чтобы не свихнуться. А что бы сделал он на ее месте? Как бы поступил? Как-то сам собой он признал, что верит ей, верит Дамблдору будущего, но пока сильно сомневается в том, что она сможет спасти его от якобы неминуемой гибели. Однако, по крайней мере, она это уже делала, спасала его. Он бы погиб, если бы не ее депульса. Но сделает ли снова, зная, что жестокое время может снова наказать ее и отправить еще дальше в прошлое? Может ли она безнаказанно менять предначертанное? Кажется, именно так произошло с тем же мужчиной, которого она вырвала из 80-х, Абрахасом, мужем ее матери. Пока Джоконда обитала в его квартире, она выглядела измученной собственной судьбой, и хотя, несомненно, хорошо держалась, была очень грустной и выглядела одинокой. Грейвс не стал себе отказывать в плотном обеде, хотя, признаться, возможно, слегка переборщил, но ее повара были просто великолепны, и в какой-то момент раздражение сменилось на благодарность, непривычное чувство, особенно по отношению к этой странной девушке. Пока она надевала наручные часы и забинтовывала второе запястье, пряча браслеты, дворецкий ответил на звонок телефона и сообщил, что ее компаньоны прибыли. Она лишь приказала, чтобы их сопроводили в органный зал, и не собиралась торопиться. Все равно главный гость еще не приехал. Наконец, отставив недоеденный стейк, который изначально уже был совсем лишним, Грейвс поднялся из-за стола и проследовал за ней по бесконечным коридорам поместья, без энтузиазма бросая взгляды на попадающиеся на пути предметы интерьера. Интересно, она купила этот замок таким или же вложила душу в каждую деталь? Из ближайшего помещения слышались голоса Радштейна и Тони, но они обогнули органный зал и остановились перед невзрачной на вид, прячущейся за бордовым тюлем дверью. Это помещение сильно отличалось от остальных, здесь не было кричащего интерьера или дорогой мебели и как будто было не прибрано. Какая-то мастерская и пустые полотна, в ряд стоящие у стены, а чуть дальше, мольберт со странными геометрическими фигурами и брошенная палитра с засохшими масляными красками. Джоконда, точнее, Чарльз не обратил внимания на его задержавшийся на картине в стиле кубизм взгляд и указал на зеркало. «Отсюда сможете видеть и слышать происходящее. Когда меня утомляет общество, я предпочитаю наблюдать за всем со стороны», он щелкнул выключателем, и зеркало вмиг перестало отражать несколько озадаченное лицо Грейвза и стало прозрачным. «Ты рисуешь, иногда случается», — небрежно ответил он, вмиг посерьезнев. «Думаю, что поставщик скоро будет. Я пойду». И он просто вышел, оставив его в полумраке художественной мастерской, озадачив очередной гранью своей натуры. Щелкнув выключателем, Грейвз огляделся, увидев еще несколько работ, где-то просто разводы краски, а где-то вполне осмысленные и реалистичные, но незаконченные портреты, и один из них взирал в самую душу теплотой своих глаз. И хотя техника живописи была далека от классической, на него смотрел тот самый Аврор, мужчина, которого она потеряла и смерть которого преследовала ее в кошмарах. Сорвав ткань с другого мольберта, Грейвс увидел знакомые платиновые волосы и мягкий взгляд матери Джоконды. Возможно, здесь она могла дать волю чувствам и рисовала любимых, пока в ее доме происходила очередная шумная тусовка. Будь то Чарльз Уилби или Джоконда Уинтер, она, кажется, часто искала уединения. Возможно, именно поэтому судьба свела их на пляже поместья в ту злополучную ночь. Еще раз щелкнув выключателем, он вслушался в разговоры, увидев входящего в сопровождении дворецкого мужчину, с виду обычного клерка. Невзрачный, но в идеально выглаженной рубашке и брюках со стрелками, он совсем не походил на преступника или волшебника и был похож на грызуна. В его руках находился объемный деревянный сундучок, который он тотчас водрузил на стол. «Добрый день, господа, меня зовут Лиам Ноксли, я представляю интересы своей нанимательницы. В этом чемодане», — хлопнул коммивояжер ладонью по богатству, — «невиданный вами доселе алкоголь, который, я уверен, завоюет сердца ваших клиентов». Чарльз Уилби протянул ладонь едва ли дружелюбно, он вообще выглядел довольно непривычно, был сосредоточен и настроен скептично. Не было его привычной деловой улыбки. Грейвс прежде не видел его таким серьезным, словно на миг маска чуть спала с лица, показывая Джоконду. Мистер Ноксли щелчком открыл оба замка чемоданчика и стал по очереди выставлять на стол разнокалиберные бутылки. Тут же призванный дворецкий был отправлен наказать слугам принести посуду для дегустации. В глиняной бутылке обычно хранили медовуху, в прозрачной плескался, несомненно, виски, видимо, какая-то разновидность огненного, а в высокой, стройной, светло-желтого оттенка вино, скорее всего, эльфийское. «Чарли, подай закуски», — предложил розовощекий Тони. «Может, позже», — ответил тот неопределенно. «Что с твоей рукой?» — спросил Радштейн, увидев перебинтованное запястье. «Резанул случайно, когда затачивал кортик. Не замечал за тобой склонность к холодному оружию». «Да ты в принципе ненаблюдательный», — последовал равнодушный ответ. Грейвс видел, как Уилби сверлит взглядом гостя, используя его излюбленный прием «надавить подозрительностью», ставя этим в неловкое положение. Во время дегустации они обсуждали аромат и вкус напитков, давая какие-то комментарии. Тони совершенно не разбирался в элитном алкоголе и, откровенно говоря, просто прибухивал, пока Радштейн и Уилби вели оживленную беседу. Они обсуждали ведомость, в которой, видимо, были прописаны цены. Уилби, производя какие-то калькуляции карандашом в своей записной книжке, только качал головой, когда, казалось, компаньоны просто наслаждались напитком. $15 за бутылку 0,7, играя бокалом и рассматривая содержимое, стал размышлять Уилби. Янтарная жидкость крутилась в стакане под его бдительным взором. «Ну, виски-то хороший», — озвучил свое мнение Тони, — «для самых платежеспособных, так сказать. Это больше $4,500 за бочку. Вы в своем уме?» — резко вспылил Уилби, громко отставив стакан на стол и зло посмотрев на Ноксли. «Я бы сказал, что это неприемлемо даже для Золотого побережья». Грейвс даже не понял, почему тот так резко отреагировал на стоимость, хотя, признаться, цена была и правда невменяемой. И это без наценки держащих в руках весь Нью-Йорк бутлегеров, конкретно этой троицы. «Согласен», — поддержал более сведущий Радштейн, как обычно скривившись. «Даже с учетом того, что алкоголь элитный, и в наших заведениях найдется один-другой богач, желающий впечатлить компанию друзей, это все равно неприемлемо. Нам придется выставлять бутылку по цене в 30. Стопками его просто не станут покупать». «Верно, популярность Барнабаса и то падает, он стоит по $23 за бутылку и уже мало кого впечатляет», — поддержал Уилби. «Передайте своему нанимателю, что нам нужно 50% снижение стоимости в закупке, включая ваш алкоголь, который мы уже продаем». Радштейн аж приподнялся в кресле, не понимая, зачем Уилби это делает, да и Грейвс, если честно, осознал, что это слишком серьезное требование. «Чарльз?» — спросил Радштейн, пока Тони просто потянулся к бутылке, чтобы плеснуть себе еще. «Что?» — спросил тот, разведя руками и посмотрев на него как на идиота. «Если стоимость будет слишком завышена, наше собственное производство может потерпеть крах. Мы производим виски, вино и шампанское не такого высокого качества. Наша продукция просто обесценится. Это уже происходит. Поэтому рынок надо немного сравнять. Я не хочу, чтобы мои бренды прослыли сивухой. Но мистер Уилби, едва произнес Наксли, мы попробовали ваш продукт в течение этих 4 месяцев и сложили о нем мнение. Если условия сделки и дальнейшего сотрудничества вас не устроит, то прошу более нас не беспокоить. При этом он имел вид настолько сведущий и уверенный, что даже Грейвс почти купился, однако осознал только одно – это отпугнет поставщика. «Что ты делаешь?» – лишь тихо прошептал он. «Что, Арни, смотришь на меня? В аптеках это точно никто не купит. Барнабас Блейк уже простаивает на складах, потому что мало кто может себе его позволить. Да и не настолько он великолепен, разве что довольно оригинален. Давайте хотя бы распродадим, что есть». Радштейн хотел что-то сказать, но только заткнулся, уловив что-то во взгляде Чарльза, какой-то сигнал. И похоже, как понял Грейвс, он просто остался в стороне, решив, что у того есть некий план. Разочарованный мистер Наксли после последовавшего недолгого разговора с попытками давить на качество продукта покинул их и был сопровожден дворецким прочь из поместья. «Ты уверен, Чарльз?» – лишь спросил Радштейн, поднимаясь следом. «Барнабас сметают быстрее всего, и это едва ли не треть нашего дохода сейчас. Определенно, мы позволили этому воротиле торговать на нашей территории, точнее ей. Да, ее виски и вино более высокого качества, только она и пальцем не сможет пошевелить без нашей монополии. Если хочет, пускай пытается сбывать по мелким точкам, только сомневаюсь, что у нее что-то получится, а если найдет какую-то лазейку, то я обращусь к своим друзьям в полиции, и ей быстро перекроют доступ кислорода. Как минимум эта особа даже не хочет явиться перед нами лично, не хочет сотрудничать, пускай проваливает. Виски более высокого качества, и мы сможем произвести изменения технологии, плюс выдержка, конечно, займут какое-то время, но мы, господа, и сами способны выпустить собственного Барнабаса, если уж на то пошло, просто мы идем более легкими путями. Ну, я вообще согласен с Чарльзом, наконец, подал голос жирный Тони. Конечно, здорово иметь бутылку такого виски у себя в баре, но нам от этого не жарко, не холодно. 50%. Так понимаю, что ты сойдешься хотя бы на 25 после следующих переговоров, продолжил Радштейн, игнорируя Тони. Что? Высокомерно спросил Уилби. Нет, прости, 50, не меньше. Такая цена, наглость с ее стороны. Грейвс дождался, пока Радштейн и Тони покинут Чарльза, и только тогда вышел в органный зал. Он бесшумно подошел к смотрящему на него в упор хозяину дома, поднял его бокал и принюхался. Огневиски снова, только, несомненно, более выдержанные дорогой. «Это не перебор?» – спросил он осторожно, как будто все еще рассчитывая, что Джоконда знает, что делает. Он только усмехнулся, всплеснув руками и начиная разматывать бинт. «Если вы не слышали, то у нее нет абсолютно никаких шансов сбыть этот алкоголь без нашего участия. Разве что она не начнет налево и направо применять магию. Но вы это быстро сможете просечь». «Верно, мистер Грейвс, возможно, но 50%. И тогда Грейвс увидел самую хитрую из улыбок Уилби, которую когда-либо видел. «Ну, этого достаточно, чтобы она решила нанести мне личный визит. Думаю, этот доходяга Наксли даст ей понять, кто главный и кто за всех решает. Так что я просто буду ждать». Бровь Грейвса дернулась было в непонимании, но в следующий момент он полностью осознал, что Джоконда только что сделала.